Глава 13. Я вернулся к себе домой после 6. В 2 часа дня очнулся от полного забытья, когда кто-то раздвинул шторы и объявил о поданном завтраке. Личный визит Попкинса, верховного владыки, обслуживающего персонала в Эдвардианском доме, свидетельствовал, что я приобрел определенную известность и популярность. Держа под мышкой газеты, он стоял в ногах кровати, вздернув подбородок, застегнутый на все пуговицы, как прусский юнкер. Он не стал упоминать о газетах, делая вид, будто ничего не знает, не ведает. Небрежно сунул их мне, но подробно расспросил насчет яичницы с беконом и ванны. Каждый, кто в то время жил в Англии, помнит громкий, нет, бешеный шум, поднявшийся вокруг так называемого кошмара в Плейк-корте. В пресс-клубе мне впоследствии объяснили, что с точки зрения журналистики, в такой смеси загадочности убийства, сверхъестественных сил и явственных сексуальных мотивов содержатся все компоненты, необходимые для сенсации. Идеальное лакомство для Флит-стрит, где располагаются редакции бульварных газет. Дальнейшие события только подлили масло в огонь. В те времена желтая пресса в американском стиле не имела такого распространения в Англии, как сейчас. Однако какой-то бульварный листок лежал сверху в пачке, врученной мне Попкинсом. Произошедшее поздней ночью убийство не успело попасть в утренние газеты, но в дневных выпусках сообщения об этом красовались на первых полосах, набранные крупным шрифтом в 2 колонки. Сидя в постели в серый промозглый час, я при включенном электрическом свете внимательно читал газеты, стараясь втолковать себе, что все это было на самом деле. В ванной прозаически текла вода. На комоде привычно лежали карманные часы, ключи, деньги. На узкой крутой Берри-стрит ручали машины, грохотал поезд, шел дождь. Первую полосу целиком заполнили снимки под заголовком «Дух-убийца до сих пор орудует в Плейк-корте». Посередине в овальных рамках располагались фотографии действующих лиц, явно старые, раздобытые в архивах. На одной из них я распознал себя с убийственным оскалом. Леди Беннинг предстала стыдливой старой девой в воротнике с пластинами из китового уса и шляпе с тележное колесо. На маленьком, наполовину срезанном снимке майор Фезертон при всех своих военных регалиях с вожделением взирал на пивную бутылку. Отвернувшего в сторону Холлидея фотограф запечатлел на лестнице с зависшей над ступенькой ногой. Одна Мэрион была более или менее узнаваема. Фотографии Дартворда, видимо, не нашлось, но художник живо изобразил его в овале, закутанным в плащ с капюшоном, убийцей, занесшим кинжал. Видно, кто-то проболтался. Скотленд-Ярд, разумеется, имел возможность деликатно заткнуть прессе рот, но где-то допустил ошибку. Если только подумал вдруг я, Мастерс, по неким собственным соображениям, не пожелал подчеркнуть сверхъестественный характер дела. Газетные сообщения были довольно точными, без всяких намеков на какие-либо подозрения в адрес нашей компании. Любопытно, что безумные рассуждения о сверхъестественном скорее разубеждали, чем убеждали меня. На здравый утренний взгляд, вдали от мрака и гулкого эха Плейк-корта, выяснился один факт. Несмотря ни на чьи мнения, никто из присутствовавших в тот момент в доме не сомневался, что мы имеем дело просто с очень удачливым или очень талантливым убийцей, которого, впрочем, можно повесить, как любого другого. Хотя на данный момент это в высшей степени затруднительно. Продолжая раздумывать после завтрака, я услышал звонок домофона, за которым последовало сообщение, что пришел майор Фезертон. Тут я вспомнил его вчерашнее обещание нанести мне визит. Майор был раздражен. Несмотря на дождь, он явился в официальном парадном костюме с довольно кричащим галстуком, в шелковой шляпе. Щеки выбриты до восковой гладкости, хотя глаза припухли. От него сильно пахло пеной для бритья. Бросив шляпу на мой письменный стол, он взглянул на газету со снимком, который запечатлел его с пивной бутылкой, и буквально взорвался, узнав собственное изображение. Много всякого наговорил о представителях закона, обозвал репортеров гиенами, подчеркнув, что последнее гораздо благородней. В бешеной ярости постоянно ссылался на нечто, только что произошедшее в клубе армии и флота. Как я понял, там в его адрес прозвучали определенные замечания наряду с предложением снабдить его бубном для следующего спиритического сеанса. Кроме того, какой-то остряк, бригадный генерал, прошипел у него за спиной: «Пиво Гиннес идет вам на пользу». Я предложил чашку кофе. Майор отказался, согласившись выпить бренди с содовой. «Я хотел отдать честь флагу, черт побери!» — буркнул он, рухнув в кресло и утешаясь зажженной сигарой. «А теперь будь все проклято! Нигде не смогу показаться, причем исключительно из-за старания угодить Энн. Жуткая заваруха, чертовская, вот что это такое. Даже не знаю, сейчас стоит ли излагать просьбу, с которой я к вам пришел. Так опозориться в проклятых газетенках!» Майор помолчал, прихлебывая спиртное и мрачно задумавшись. «Я ей звонил нынче утром. Вчера она разозлилась, не позволила проводить до дома. А сегодня не стала сносить мне голову. Бедная старушка ужасно расстроена. Кажется, до меня ей звонила Мэрион Латимер. Обругал ее старой интриганкой и фактически заявила, что чем реже они с Холидеем будут впредь ее видеть, тем лучше. Однако я ждал». «Слушайте, Блейк», — продолжал майор после очередной паузы, связанной с поминутно сотрясавшими его приступами застарелого кашля. «Кажется, прошлой ночью я наболтал много лишнего, правда?» «Насчет того, что слышали в передней комнате?» «Именно». «Ну, если это правда...» Фезертон нахмурился и конфиденциально признался. «Разумеется, правда. Только не в том дело, мой мальчик. Вы, естественно, понимаете, в чем. Нельзя допустить, чтобы полиция думала то, что раньше или позже подумает. Просто черт знает что. Предположить, будто кто-то из нас — бред. Это надо предотвратить». «А вы сами, майор, к какому приходите заключению?» «Я же не детектив, будь я проклят. Но я честный человек и в этом уверен. Даже не думайте, будто кто-то из нас. Невозможно». Майор сделал выразительный жест и с легкой усмешкой откинулся на спинку кресла. «Уверяю вас, либо незаметно прокрался кто-то чужой, либо медиум поработал. Смотрите, допустим, кому-то из нас захотелось расправиться с Дартфордом, чего быть не может, даже не думайте. Разве предполагаемый злоумышленник рискнул бы выбраться из комнаты, полной народу? Никогда. Кроме того, можно ли совершить подобное убийство, не запачкавшись кровью с ног до головы? Я слишком часто видел черномазых, которые бросались с ножами на наш караул. Убийца старины Дартфорда должен был неизбежно забрызгаться кровью». Сигарный дым попал в глаз майору. Он лихорадочно его протер, энергично подался вперед, обхватив руками колени. «Поэтому вот что я думаю, сэр. Следует передать это дело в хорошие руки, и все будет в порядке. Нам с вами прекрасно известен такой человек. Я знаю, он чертовски ленив. Надо сыграть на чувстве кастовой солидарности. Надо сказать ему: слушай, старик...» Я встрепенулся, в конце концов догадавшись о том, о чем давно должен был догадаться. «Вы имеете в виду моего бывшего шефа Майкрофта?» «Я имею в виду Генри Мэривейла. Вот именно, а?» чтобы ГМ занялся делом, находившимся в компетенции Скотланд-Ярда? Я снова вспомнил кабинет, расположенный высоко над Уайт-Холлом, где не бывал с 22-го года, и чрезвычайно ленивого, чрезвычайно словоохотливого и неряшливого мужчину, сидевшего там с ухмылкой на губах, сонным взглядом, сложив руки на животе, забросив ноги на письменный стол. Больше всего он любил читать всяческие страшилки и часто жаловался, что никто его всерьез не воспринимает. Квалифицированный юрист, квалифицированный врач, сэр Генри Мэривилл, баронет, на протяжении всей своей жизни был воинствующим социалистом, обладал редкостным самодовольством и неистощимым запасом неприличных анекдотов. Глядя мимо майора Фезертона, я вспоминал старые времена. Шефа прозвали Майкрофтом, когда он возглавлял британское управление контрразведки. Невозможно было представить, чтобы даже самый младший по чину назвал его сэром Генри. Майкрофтом его впервые окрестил Джонни Айртон в письме из Константинополя, и прозвище прилипло. Самая интересная личность в рассказах о джентльмене с ястребиным профилем с Бейкер-стрит, писал Джонни, вовсе не сам Шерлок, а его брат Майкрофт. Помните, он обладает такими же, если не большими, дедуктивными способностями, чем Шерлок Холмс, только слишком ленив, чтобы использовать их на практике. Крупный, вялый, он никогда не поднимется с кресла, будучи какой-то значительной шишкой в таинственном правительственном департаменте. Хранит в памяти информацию, как в картотеке, перемещается по единственной орбите между клубом и Уайтхоллом. По-моему, он фигурирует лишь в двух рассказах, но есть там великолепная сцена, когда Шерлок с Майкрофтом стоят у окна клуба «Диоген», перебрасываясь дедуктивными заключениями насчет мужчины, проходящего мимо по улице. Для обоих это дело привычное, а у бедного Ватсона голова идет кругом. Скажу вам, если бы наш ГМ держался приличнее, не всегда забывал повязывать галстук, не мурлыкал бы сомнительных песенок, шагая по кабинете полным машинисток, из него получился бы неплохой Майкрофт. У него есть мозги, ребята. Есть мозги. Однако ГМ возражал против этого прозвища. Можно даже сказать, оно его бесило. Он заявлял, что никому подражать не намерен, и дико орал, слыша имя Майкрофт. После своей отставки в 22-м году я встречал ГМ трижды. Дважды в курительной клубе «Диоген», где я был гостем, причем в обоих случаях он там дремал. А в последний раз на приеме в отеле «Мэйфер», куда его затащила жена. Он улизнул от танцующих, чтобы разыскать где-нибудь виски. Я заметил его на пути к буфету и выслушал жалобу на жуткую усталость. Поэтому мы отловили полковника Лендина и сели играть в покер. Причем мы с полковником проиграли 11 фунтов 16 шиллингов, заплатив поровну. Немного поговорили о былом. Я так понял, что ГМ теперь служит в военной разведке. Он кисло объявил, с треском тасуя карты, что нет уже былой славы и блеска, что настали унылые времена для тех, у кого имеется голова на плечах, и что из-за бережливости тех-то и тех-то, экономящих на установке лифтов, ему до сих пор приходится топать пешком на пятый этаж в маленький кабинетик, выходящий окнами на сады вдоль Хорсгардс-авеню. Фезертон снова заговорил. Я слушал вполуха, вспоминая молодость, когда мы 24 часа в сутки верили, будто живем в прекрасные времена, и считали веселеньким развлечением выдернуть пару перьев из хвоста двуглавого орла, олицетворявшего Германскую империю. По-прежнему монотонно лил дождь. Майор повысил голос. «Я вам скажу, что мы сделаем, Блэк. Поймаем такси и отправимся прямо к нему. Если позвоните и предупредите о визите, он соврет, будто занят, и снова примется читать распроклятые книжки про всякие ужасы. Что скажете? Едем?» Искушение было слишком сильным. «Немедленно!» Шел сильный дождь. Такси скользило к Пэл-Мэл, через 5 минут миновало солидную и величественную Би-Бритиш-стрит, свернула в заросший деревьями проезд, соединяющий Уайт-Холл с Эмбанкментом, набережной Виктории. Военное министерство выглядело уныло, как и мокрый сад позади. Кроме суетливого парадного, ближе к деревьям находилась маленькая боковая дверь, о которой якобы никто не знал. В нее-то мы и вошли, а далее нам пришлось пробираться на ощупь по темной прихожей, подниматься по двум лестничным пролетам мимо дверей, за которыми сидели машинистки. Стояли архивные шкафы, горел яркий электрический свет. Все это смотрелось на удивление современно в древнем каменном здании части старого Уайт-Холлского дворца, с коридорами, пропахшим камнем, сыростью и окурками. Ничего не изменилось. На стене по-прежнему висел облезлый военный плакат, провисевший там 12 лет. Прошлое разом вернулось и ошеломило. Люди постарели, а время остановилось. По этим ступеням бегали неопытные юнцы, зажимая под мышкой офицерские стеки. На набережной шарманка наигрывала мелодию, под которую мы невольно приплясывали. Растоптанный окурок вполне мог бросить на лестнице Джонни Айртон или капитан Банки Нап. Если бы один не умер в Месопотамии от лихорадки, а другой не погиб в бешеной перестрелке под Мецем. До той минуты я даже не понимал, как мне повезло. На четвертом этаже нас поджидало препятствие в лице старины Карстерса. Старший сержант выглядел точно так же, сидя в своем закутке за барьером и посасывая погасшую трубку. Мы тепло приветствовали друг друга, хотя было непривычно, что мне вновь отдают честь. Я мимоходом бросил, что у нас с ГМ назначена встреча. Карстерс отлично знал, что это неправда. И положился на давнее знакомство, он засомневался. «Ну, не знаю, сэр. Впрочем, попробуйте, может быть, повезет. К нему только что поднялся один тип. Он многозначительно посмотрел на меня. Сказал, что оттуда, из Скотланд-Ярда. Вот так-то». Мы с Везертоном переглянулись. Поблагодарив Карстерса, мы заторопились по оставшемуся самому темному пятому пролету и заметили на площадке того самого типа, как раз протянувшего руку к молотку на двери кабинета ГМ. «Стыдно, Мастерс», — заметил я. «Что скажет заместитель комиссара?» Мастерс сперва рассердился, потом усмехнулся. В каменных стенах Уайт-Холла к нему вернулись прежняя уверенность и невозмутимость. Он был вымыт, причесан, импозантен. Любые напоминания о его неслыханном виде и поведении прошлой ночью удивили бы инспектора точно так же, как и меня удивляли воспоминания об этом. «А, это вы?» — воскликнул он. «Хм. И майор Фезертон, как я вижу. Что ж, очень хорошо. Я получил разрешение заместителя комиссара. А теперь...» В слабом свете на площадке я видел знакомую дверь. На строгой табличке было написано «Сэр Генри Мэривейл». Над ней ГМ давно вывел белой краской огромными шаткими буквами. «Занят! Не входить! Не беспокоить!» А под табличкой что-то вроде примечания. «Это касается именно вас!» Мастерс, по примеру всех прочих, просто повернул круглую ручку и вошел. По-прежнему никаких перемен. В комнате с низким потолком, двумя большими окнами, выходившими на сады и набережную, царил прежний беспорядок. Она была завалена бумагами, курительными трубками, фотографиями, всяким хламом. За широким письменным столом, тоже захламленным, растянулась в кожаном кресле огромная туша. Ноги в белых носках покоились на столе рядом с телефоном. Горела настольная лампа на изогнутой ножке, наклоненная так, что ровно освещала весь стол. Дальше, в тени, виднелась склонившаяся на грудь лысеющая, наголо стриженная голова ГМ и сползшие на кончик носа большие очки в черепаховой оправе. «Привет!» — прохрипел майор Фезертон, протиснувшись в дверь. «Эй, Генри, слушай, Гэм открыл один глаз. «Проваливайте», — буркнул он и махнул рукой. Какие-то бумаги свалились у него с коленей, и он ворчливо продолжал. «Сейчас же уходите, слышите? Не видите, я занят. Прочь!» «Ты спал!» — возразил Фезертон. «Ничего я не спал, черт возьми. Размышлял. Я так размышляю. Неужели нигде нельзя найти покоя? Сосредоточиться на вечных вопросах, я вас спрашиваю!» Он с трудом поднял крупную голову. Равнодушное морщинистое лицо редко меняло выражение, невзирая на настроение. Углы широкого рта опустились, он сморщился, словно ему к завтраку подали тухлое яйцо. Всматриваясь в нас через очки, он сложил на животе крупные вялые руки и испытующе пробормотал. «Ну-ка, ну-ка, кто это? Кто тут? О, Мастерс, это вы. Я как раз читал ваши отчеты. Ха. Если бы вы на некоторое время оставили меня в покое, я бы вам, может быть, что-нибудь и сказал. Ха. Ну, раз уж пришли, входите». Он снова подозрительно всмотрелся. «Кто там с вами? Я занят, занят. Если снова по делу Гончарова, посоветуйте ему прыгнуть в Волгу. С меня хватит». Мы с Фезертоном одновременно принялись объяснять. Гэм опять хмыкнул, но несколько утратил суровость. «Ага. Ну ладно. Входите, садитесь. Наверняка хотите что-нибудь выпить. Кен, ты знаешь, где взять. В том же месте. Наливай». Я знал. На стенах прибавилось фотографий, наград, но все оставалось на прежних местах. Над белым мраморным камином, где слабо светились янтарные язычки, висел большой мефистофельский портрет Фуше. Это французский министр полиции, беспринципный карьерист, создавший полномасштабную систему сыска, разведки и шпионажа. По обе стороны от него не кстати красовались портреты единственных двух писателей, за которыми Г.М. признавал хоть какой-то талант — Чарльза Диккенса и Марка Твена. Полки по бокам от камина были беспорядочно набиты книгами. У одной из них стоял большой стальной сейф, на дверце которого Г.М., обладая весьма примитивным чувством юмора, написал теми же корявыми белыми буквами «Документы государственной важности. Не трогать». Ниже повторялось то же самое по-немецки, по-французски, по-итальянски и, по-моему, по-русски. У него был обычай помечать экспонаты в своем кабинете, руководствуясь своей фантазией. По мнению Джонни Артона, в его кабинете чувствуешь себя Алисой, путешествующей в стране чудес. Дверца сейфа была открыта. Я вытащил оттуда бутылку виски, сифон, 5 довольно пыльных рюмок. И пока я занимался своим делом, Г.М. безумолчно ворчал, не повышая и не понижая тона, только раздражаясь все больше. «Знаете, я сигар не держу. Мой племянник, Хорас, ты его знаешь, Фезертон, сын Летти, самостоятельный 14-летний парень, подарил мне коробку Генри Клейс к дню рождения. Садитесь, черт возьми! На дыру в ковре не обращайте внимания. Все в нее спотыкаются, отчего она делается только шире и шире. Но я их не курю. Даже не пробовал. Почему?» — переспросил Г.М., поднял руку и зловеще ткнул в Мастерса пальцем. «А, я вам объясню. У меня имеется нехорошее подозрение, что они взрываются. Вот почему. На всякий случай надо бы проверить. Только представьте себе, племянник дарит дяде взрывающиеся сигары. Уверяю вас, все ко мне несерьезно относятся. Несерьезно. Поэтому, знаете, я преподнес те самые сигары министру внутренних дел. Если к вечеру ничего не услышу, заберу обратно. Впрочем, есть у меня немного хорошего трубочного табака. Вон там он. Слушай, Генри, — перебил майор, который какое-то время хрипло дышал и сверкал глазами, — мы к тебе Пришли по-чертовски. Серьезному делу. Нет, махнул рукой ГМ. Не сейчас. Не сразу. Сперва выпьем. Это был ритуал. Я раздал рюмки. Мы выпили, хотя Фезертон сгорал от нетерпения. Мастерс сохранял невозмутимость, крепко держа рюмку, словно боясь ее выронить. Видно было, что его занимает какая-то новая мысль. «Будем здоровы!» С чрезвычайной торжественностью провозгласил ГМ и одним глотком осушил свою рюмку. После чего расслабился, запыхтел, поудобнее пристроил на столе ноги, выбрал черную трубку, вновь откинулся в кресле, источая теперь легкую благосклонность. Выражение его лица не изменилось, но теперь он больше смахивал на китайца после плотного обеда. «Мне лучше. Да знаю, зачем вы пришли. Чертовски неприятно, однако...» Моргая маленькими глазками, он медленно оглядел нас одного за другим. «Если у вас имеется разрешение заместителя комиссара...» — Вот оно, сэр, — сказал Мастерс. — В письменном виде. — Да. Ну да. Положить на стол. Фоллетт всегда отличается здравомыслием, — поворчал ГМ и фыркнул. — В отличие от большинства его коллег. Маленькие глазки остановились на Мастерсе. Старик искусно пользовался подобным обескураживающим взглядом. — Значит... «Вот почему вы ко мне обратились. Потому что Фоллетт вас прикрывает. Потому что, по мнению Фоллетта, вы ему подбросили динамитную шашку. Наткнулись, наконец, на действительно дохлое дело». «Нисколько не боюсь в том признаться», — подтвердил Мастерс. «Равно как и в том, что, по мнению сэра Джорджа...» «Ну, что же, он абсолютно прав, сынок». — величественно кивнул ГМ. — У вас большие проблемы. Во время долгого молчания, воцарившегося в кабинете, лишь дождь хлестал в окна. Я смотрел на пятно желтого света, отбрасываемое на стол лампой нагнутой ножки. Среди разбросанных листов машинописных отчетов, присыпанных табачным пеплом, лежал лист пищей бумаги, исписанный жирным черным карандашом. Сверху на нем было написано почерком ГМ «Плейк Корт». Я был совершенно уверен, что если Мастерс переслал ему все свои записи, он знает ровно столько же, сколько мы, и поэтому спросил, есть какие-нибудь идеи. ГМ с болезненным усилием переложил на столе ноги и схватил исписанный лист. «Идей полно, только знаете ли...» Никакого смысла они не имеют. Пока. Я должен всех вас выслушать. Хм. Да. Кроме того, боюсь, мне придется осматривать дом, что чертовски досадно. Что ж, сэр, — вставил Мастерс, — я могу через 3 минуты вызвать машину к подъезду, если позволите звякнуть по вашему телефону. За 15 минут доедем до Плейкорта. — Черт возьми, не перебивайте меня! — величественно приказал ГМ. — Да Плейкорта — бред! Кто говорит о Плейкорте? Я имею в виду дом Дартворда. Неужели вы думаете, будто я оставлю удобное кресло и потащусь черт знает куда? Ой, впрочем, я рад, что меня еще ценят. Он вытянул плоские пальцы и кисло на них посмотрел. А потом опять заворчал. «Беда англичан заключается в том, что они несерьезно относятся к серьезным вещам. Мне это надоело, да. Я на днях собираюсь во Францию, где мне дадут орден почетного легиона или еще что-нибудь, и будут кричать обо мне во все горло. А что делают мои кровные соотечественники, я вас спрашиваю? Как только... узнают, в каком я отделе, сразу принимают забавляться. Подкрадываются ко мне, таинственно оглядываются, спрашивают, установил я личность подозрительного незнакомца в розовой бархатной шляпе, отправил ли К-14 в Белуджистан, переодетого туарегом под покрывалом, поручив выяснить, как XY справляется с ПР-2. Ой, прохрипел ГМ, махнув рукой и сверкая глазами. Более того, додумались посылать донесения, карты, подкупают китайцев, чтобы те мне звонили. Да вот только на прошлой неделе сообщают откуда-то снизу, что меня хочет видеть господин из Азии, такой-то, такой-то, имя называют. Я взбесился, чуть не укусил телефонную трубку. Велел Карстерсу спустить его с лестницы на все 4 этажа. Он так и сделал. Оказалось, это действительно доктор Фу Манчу из китайской дипломатической миссии. Да, сэр, китайский посол дико разозлился. В Пекин пришлось посылать телеграмму с извинениями. А еще... Фезертон стукнул кулаком по столу и выдавил сквозь сильный кашель. Я тебе уже сказал, Генри, и повторю еще раз, дело очень серьезное. Я хочу, чтобы ты за него взялся. Как раз сегодня я сказал юному Блейку, предоставим ему дело как вопрос кастовой солидарности, черт побери. Богом клянусь, никто не станет клеветать на представителей британского правящего класса, если старик Генри Мэривейл... ГМ вытаращил глаза и буквально начал раздуваться. Майор избрал далеко не самый лучший способ призвать к сотрудничеству фанатичного социалиста. «Майор Фезертон шутит, ГМ», — кинулся я спасать ситуацию. «Он хорошо знает ваши взгляды. Мы решили обратиться к вам в последней надежде, хотя я напомнил майору Фезертону, что это совсем не ваша сфера. Вы такими делами не занимаетесь. Глупо даже надеяться, что разберетесь». «Вот как?» — ухмыльнулся ГМ. «Хочешь заключить пари, а?» «Ну, например...» — убедительно продолжал я. «Вы ведь, наверное, прочли все свидетельства». «Ой, Мастерс прислал их сюда утром вместе со своим первоклассным отчетом. О, да!» «Нашли что-нибудь интересное? Какой-нибудь намек на разгадку?» «Конечно». «В чьих же показаниях?» ГМ снова принялся рассматривать свои пальцы. Углы губ опять опустились, он сощурился, хрюкнул. «Для начала обращу ваше внимание на свидетельство Латимеров, Мэрион и Теда, а?» «Вы хотите сказать, в них есть что-то подозрительное?» Майор Фезертон захрипел. ГМ бросил на него равнодушный взгляд, погрузивший в собственные мысли, и запершись там, как в клетке. Заманив его в эту клетку, следовало оставить его там в одиночестве. Пусть беззвучно расхаживает взад-вперед, пока не откроется дверца, и он в нее не выпрыгнет. «Я бы не сказал подозрительное, Кен. А ты как думаешь?» «Суть в том, что мне хотелось бы с ними поговорить. Только не думайте, будто я собираюсь выйти из кабинета. Не стану изнашивать хорошие кожные подметки, чтобы поднести букет Скотланд-Ярду. Слишком много хлопот. Тем не менее...» «Не получится, сэр», — веско объявил Мастерс таким тоном, что мы все на него посмотрели. В трех этих словах выразилось все, что было у него на уме. Новые, тревожившие его повороты событий. «Что не получится?» «Поговорить с Тедом Латимером». Инспектор подался вперед. Спокойный тон отчасти вышел из-под контроля. «Он удрал, сэр. Сбежал. Уложил чемоданчик и смылся. Вот так».